Глава третья. На тюльпе. Тюльпа происходит от собственного имени. Если верить преданиям, близ нынешней Трубной площади в Москве находился двор незначительного царского сокольника Тюльпы. На тюльпу. Странно и непонятно звучит в настоящее время это слово. Но 100-150 лет назад оно также было понятно для всякого москвича, как понятно теперь в Сокольнике, в Петровский парк. Тюльпами на Москве в старину назывались семиковые гуляния и увеселения, происходившие преимущественно на пространстве нынешней Трубной площади и нынешних Цветного бульвара, Екатерининского парка, Лазаревского кладбища и Марьиной рощи. Все это пространство в старину, почти до конца прошлого столетия, по берегам реки Неглинки и Самотечного пруда, порастало старыми деревьями и представляло самое удобное место для народных гуляний. Была, однако, и другая причина, почему Семик справлялся москвичами именно здесь, а не в другом месте. Истори на Москве существовали так называемые скудельни или убогие дома. Назначение этих убогих домов, заведенных в подражание иерусалимскому скудельничьему селу, состояло в том, что в них хранили тела людей, погибших насильственной смертью, и тела казненных преступников. Только раз в год отпевали несчастных и хоронили именно в первый день Семика. В Москве было подобных убогих домов несколько. При Варсановьевском монастыре, куда Лжедмитрий I велел кинуть тело царя Бориса Годунова, при церкви Николы в Звонарях, при Покровском монастыре, у ворот которого лежало на дрогах тело того же Лжедмитрия, пока его не свезли за Серпуховскую заставу и не сожгли в деревне Котлы, и на Пречистенке, у церкви Пятницы Божедомской. Но самый древний и самый большой убогий дом находился у церкви Иоанна Воина на старых убогих домах, именующийся еще воздвижением Честного креста. В этот убогий дом, как один из главных, ежегодно в Семик ходил в сопровождении архиерея крестный ход из Высокопетровского монастыря, и собирались тысячи набожных людей совершить дело милосердия. Они покупали гробы и саваны, холсты и полотна и отправлялись с ними в помянутый убогий дом. Там находился необыкновенно громадный сарай-амбар с глубоким ямником, в котором находилась и часовенка с кружкой, а подле самого убогого дома лепилось несколько хибарок, составлявших нечто вроде богадельни, в которых постоянно проживали юродивые и увечные нищие. Они-то, собственно, и складывали в амбар трупы и берегли их. Разбирая навалку тел, обернутых в рогожи, одни отыскивали там своих родных, пропавших без вести, другие — знакомых, и при этом часто происходили сцены, душу потрясающие. Добрые люди голыми руками собирали и прикладывали отгнившие члены к трупам и одевали их в саваны. Некоторые труженики сами затем рыли для несчастных погибших могилы, засыпали их землей, служили по ним панихиды, а после тут же делали поминки, пили, закусывали и шли затем на тюльпу, где уже водили московские девицы-хороводы, ходили с березками, разукрашенными лентами и где вообще совершался уже полный разгул любимого празднества. На тюльпе было обыкновенно шумно и весело. Под ракитами Неглинки и Самотечного пруда пестрели палатки. Там продавались желтые яйца, сладкий мед Липец, брага, буза, напиток из гречневой муки, перепечи, караваи, сдобники, драчоны, маковые избоины, орешки-щелкунцы, прянички-сосунцы и много других тогдашних сластей. Там же жарили сочни, варили сырники, печенку, рубцы, блины. Среди массы собравшегося народа слышались разгульные песни, крики, звуки бубнов, балалаек и других инструментов. И надо всей этой разгульной толпой в разных местах непременно высились огромные березы, густо разукрашенные алыми и синими лентами. Под этими березами сидели нищие, тянувшие Лазаря, убогие, юродивые, и под ними же плясали скоморохи, потешая толпу своими выходками. На эти гуляния не стыдились приезжать и богатые люди. «Как, — говорили они, — не побывать на честном семике? Ведь семик-то жених масленицы». По этому поводу в прежние времена существовала даже погудка-прибаутка. Семик ластится к масленице и зовет ее к себе в гости. «Эх, душа моя масленица, перепелиные косточки, бумажное твое тело, сахарные твои уста, сладкая твоя речь, красная краса, русая коса, 30 братьев сестра, 40 бабушек внучка, 3 материна дочка, Кеточка, Ясочка, ты же моя перепелочка». Нередко посещали эти семиковые народные гулянья цари и царицы и дарили девушкам и парням серьги, бусы, ленты, платки, запонки, кушаки. На них бывал Петр Великий с Екатериной, бывала Елизавета, бывала и Екатерина II. Разумеется, празднество тогда было по сдержании ради великих гостей, но в их отсутствие разгул принимал нередко весьма и весьма буйный характер. Уж не говоря про другого рода неурядицы и вольности. Один из сатириков прошлого столетия «И то, и сё», издание 1769 года, не утерпел, чтобы несколько не побронить семиковый разгул на тюльпе. Описав начало празднества, он замечает. «Вот березка шествует в различных лоскутках, в тофте и в бархате и в шелковых платках. Вина не пьет она, однако с вами пляшет. И ветвями тряся, так как руками машет. Пред нею скоморох беснуется, кричит, ногами в землю он, как добрый конь, стучит. Он пляшет и пылит, и грязь ногами месит, доколе хмель его совсем не перевесит. Танцует голубца, танцует и бычка, хвативший чересчур ржаного молочка». Далее следует обличение разгула и преимущественно пьянство, которое действительно совершалось в невообразимых размерах. Семик 1762 года в Москве был так же разгулен, как и семики прежних лет. Было так же много народу на тюльпе, было так же много пьянства и буйства, разодетые девушки также носили березки, водили хороводы, пели семиковые песни. Но в этой многотысячной толпе, шумной и веселой, одна только девушка не веселилась, не радовалась, а заливалась тихими горючими слезами. Девушка эта была Галина, бежавшая в прошлую зиму от Салтычихи. Бедную девушку только что потрясло до глубины души свидание с тем, кого она любила, и кто ей не далее, как в прошлую зиму, был так дорог и желанен. Она только что видела труп своего Сидорки, который вместе с другими трупами извлекли из амбара убогого дома. Сидорка сравнительно с другими сохранился довольно хорошо, и она тотчас же узнала его. Не успели рабочие вытащить труп и положить в общую груду на рогожку, как Галина с криком бросилась к нему и обхватила голову его руками. Для сторожей амбара это было вовсе не новостью. Они видели и более ужасные сцены, и потому на девушку никто не обратил внимания. Но когда все трупы были вынесены и началась их разборка, один из сторожей, дряхлый, исхудалый старик, хромой и кривой, подошел к ней, покачал головой и промолвил. «Встань-ка, девонька, встань!» Галина встала, бледная, с опухшими от слез глазами, и остановила свой вопросительный взгляд на старике. «Сродственник?» — спросил тот. «Нет, так, знакомый». Старик помолчал, скучно и тускло посмотрел на девушку и сообщил ей. «Убит был тут, недалеко, у самотеки. Слышно, Салтычиха пристрелила». В глазах у Галины помутилось. Сердце сильно застучало, голова закружилась. Она тут же сразу грохнулась на землю. А когда очнулась, то возле нее никого не было. Не было не только живых людей, но даже не было ни ее дорогого Сидорки, не было груды тех посинелых и почернелых трупов, которые были вытащены из амбаров. Все уже было убрано и похоронено где следует. Она приподнялась, взяла себя за голову, потом медленно привстала. Прямо перед ней вырисовывалась вся красная церковь Иоанна Воина. Рука девушки невольно сотворила крестное знамение, а губы тихо прошептали. «Сидорка, милый, вечная тебе память». Со стороны пруда несся невообразимый шум, гам, песни, музыка. Тут же было тихо и пустынно. С полдюжины исхудалых и ободранных собак бродили невдалеке и зло посматривали на девушку. Мрачно высилось здание кирпичного амбара, длинного, без окон, и несколько ворон уселись на его дощатой крыше. Они уныло, как будто перекликаясь, кричали и тоже как будто творили свои поминки по тем, кто так долго лежал под этой крышей, ожидая погребения. Галина перекрестилась еще раз и, не соображая ничего, побрела на шум и гам разгульного семяка на тюльпе. Вороны и ее проводили своим унылым, хриплым криком.